Гроссвен резко выключил коммуникатор. Он был поражен, но сомнения в нем не было и следа. Уничтожение могло быть целью обманутого человека, который изменил курс корабля. А если так, то на предотвращение катастрофы оставалось только 10 часов. В эту минуту у него еще не было ясного плана, но ему казалось, что только нападение врага, использующего гипнотическую технику, могло быть причиной происходящего. Он стоял, размышляя. Следовало предпринять вторую попытку проникнуть в контрольный пункт. Ему нужно было нечто, что действовало бы непосредственно на клетки мозга. Имелось несколько аппаратов, способных оказать подобное воздействие. Большая их часть применялась лишь для сугубо медицинских целей. Исключение составлял прибор энцефалорегулятор, который мог быть использован для перенесения импульсов из одного сознания в другое. Даже с помощью кориты Гроссвенфу понадобилось несколько минут на сборку такого агрегата. Его проверка заняла еще некоторое время, а поскольку машина была исключительно хрупкой, то, размещая ее на тележке, ему пришлось прибегнуть к помощи рессорных подушек. В общем, приготовление заняли 37 минут. Затем у него произошел бурный спор с археологом, который обязательно хотел его сопровождать. В конце концов, Корита согласился остаться на страже опорного пункта их операции. Непрочность груза заставила Гроссвенфа уменьшить скорость продвижения, когда он направлялся к контрольному пункту. Эта вынужденная медлительность раздражала его, но в то же время давала ему возможность замечать происшедшие в коридоре перемены. Неподвижные тела попадались теперь реже. Гроссвенф понял, что большая часть из тех людей, кто оказался погруженным в глубокий сон, теперь самопроизвольно вышли из него. Подобные пробуждения были обычным для гипноза явлением. Теперь они подвергались другой стимуляции на той же основе. Их действия находились под контролем глубоко скрытых импульсов. Поэтому люди, которые в обычном состоянии лишь чувствовали друг другу умеренную неприязнь, сейчас испытывали убийственную ненависть. Самым страшным было то, что им самим об этом не было известно, поскольку сознание могло быть изменено без знания об этом со стороны индивидуума. Все было усилено атакой, предпринятой сейчас против находящихся на борту корабля людей. Каждый человек действовал так, как будто его новое «я» было столь же прочным, сколь и старое. Гроссвенф открыл дверцу лифта, находящуюся на уровне контрольного пункта, и тут же поспешно захлопнул ее. Нагревательная установка изрыгала пламя, разливавшееся по коридору. Металлические стены плавились с резким свистящим звуком. На видимом пространстве лежало три трупа. Пока он выжидал, раздался громкий взрыв. Внезапно пламя пропало. В воздухе повис голубой дым, жара стояла невыносимая. Но в течение нескольких последующих секунд и дым, и жара исчезли. Вентиляционная система работала надежно. Гроссвенф осторожно выбрался из лифта. На первый взгляд коридор казался пустым. Потом он увидел Мортона, полускрытого выступом стены, менее чем в двух десятках шагов от себя. Почти в ту же секунду директор заметил его и поманил к себе рукой. Гроссвенф поколебался, но решил рискнуть. Он отвел тележку от дверцы лифта и направил ее к директору, который энергично приветствовал его. «Именно вас я и хотел видеть», — заявил он. «Мы должны отобрать у капитана Лича контроль над кораблем, прежде чем Кент и его группа устроят нападение». Взгляд Мортона был спокойным и умным. Это был взгляд человека, борющегося за правое дело. Казалось, ему и в голову не приходило, что его поведение и слова требуют объяснений. Директор с напором продолжал. «Нам особенно необходима ваша помощь против Кента. Они использовали химический препарат, о котором я раньше не слышал, пока мы одержали над ними верх. Но они готовят новый удар. Главное сейчас успеть сокрушить капитана Лича, прежде чем Кент соберет свои силы». «Главное – успеть», – пронеслось в мозгу Эллиота. Как бы невзначай он поднес правую руку к левой кисти и тронул активированное реле, контролировавшее направление пластинки аджустера, произнося при этом «У меня есть план, сэр. Полагаю, что может быть эффективным в борьбе с противником». Мортон посмотрел вниз и сказал: «Вы принесли с собой аджустер, и он действует». «Для чего это вам понадобилось?» Гроссвенф напрягся в поисках ответа. Он надеялся, что Мортон не слишком близко знаком с аджустерами, но теперь эта надежда рухнула, а он должен был все же попытаться использовать инструмент, хотя и лишенный преимущества неожиданности. Он проговорил натянутым против его желания голосом: «Да, я хочу использовать эту штуку». Поколебавшись, Мортон заметил: «Мысли, возникшие в моем мозгу и переданные вами, весьма интересны». Он замолчал, и его лицо зажглось интересом. «Так, хорошо. Если вы сможете на этот раз передать известие о том, что мы подверглись нападению чужаков?» Он смолк, и его губы нервно сжались. Интенсивность мысли заставила сузиться его глаза. «Капитан Лич однажды пытался заключить со мной соглашение. Теперь мы сделаем вид, будто согласились, и вы придете к ним с вашей машиной. Вы понимаете, что я не пойду на перемирие ни с Кентом, ни с капитаном Личем, иначе как в целях достижения победы и сохранения корабля. Надеюсь, что вы это оцените». С достоинством закончил он. Гроссвенф нашел капитана Лича на контрольном пункте. Командир приветствовал его со сдержанным дружелюбием. «Борьба против ученых, — честно признался он, — поставила военных в сложное положение. Мы обязаны защитить контрольный пункт и аппаратную, так что наш минимум обязанностей превратился в максимум». Он серьезно качнул головой. «Нечего и думать о том, что кому-нибудь из нас удастся одержать победу. В крайнем случае мы готовы пожертвовать собой, но не позволить ни одной из групп одержать верх». Объяснение отвлекло Гроссвенфа от собственной цели. Он спросил себя, мог ли капитан Лич быть ответственным за намеренные изменения курса корабля. По крайней мере, он дал ему частичное объяснение. Казалось, командиром двигала уверенность в том, что победа какой-либо группы, кроме военных, была немыслима. Если брать ее за исходную мысль, то оставался лишь крошечный шаг к заключению о том, что необходимо уничтожить всю экспедицию. Незаметным движением Гроссвенф направил передатчик от Джустера на капитана Лича. Мозговые волны, минутные пульсации, транспортированные от дендрита к аксону и от аксона к дендриту, с предусмотренной обратной связью, это и был процесс, идущий бесконечно между 90 миллиардами нейронных клеток головного мозга человека. Каждая клетка находилась в состоянии собственного электроколлоидного баланса, сложного взаимодействия напряжения и импульсов. Лишь постепенно за долгие годы были созданы машины, которые смогли с высокой точностью обнаружить значение энергетических потоков внутри мозга. Ранние энцелоаджустеры были косвенными потомками известного энцефалографа, но его функции были диаметрально противоположными. Он производил искусственные мозговые волны любого требуемого образца. Используя их, опытный оператор мог стимулировать любую часть мозга и таким образом рождать эмоции и мечты, вызывать воспоминания из прошлого. Он не являлся сам по себе контролирующим прибором, он лишь поддерживал собственное «я» испытуемого. Тем не менее, он мог передавать импульсы мозга от одного лица к другому. Поскольку импульсы варьировались согласно мыслям посылающего, реципиент стимулировался в высшей степени легко. Не подозревающий о присутствии аджустера, капитан Лич не догадывался, что его мысли больше не принадлежат ему. «Нападение, совершенное на корабль, сделало среду ученых предательской и вероломной». Капитан Лич умолк и задумчиво произнес: «Вот мой план». План включал в себя плавящие установки, акселератор мускульной напряженности и частичное обследование обеих групп ученых. Капитан Лич даже не упомянул о чужаках. Казалось, ему даже не приходит в голову, что он описывает свои намерения эмиссару, тех, кого он считает своими врагами. Закончил он так: «Где ваши действия будут важными, мистер Гроссвенф, так это в научном отделе. Как нексиалист с согласованными знаниями многих наук, вы можете сыграть решающую роль в борьбе против других ученых». Утомленный и потерявший терпение, Гроссвенф махнул на него рукой. Хаос был слишком велик, чтобы с ним мог справиться один человек. Куда бы он ни посмотрел, везде были вооруженные люди. В общей сложности он видел 20 с лишним убитых. Шаткое перемирие между капитаном Личем и директором Мортоном могло в любой момент взорваться. Уже сейчас он слышал ропот среди людей Мортона, сдерживающих атаку Кента. Тяжело вздохнув, он повернулся к капитану. «Мне понадобится некоторое оборудование из моей лаборатории. Переправьте меня на заднем лифте, я через 5 минут вернусь». Когда Гроссвенф вносил свой аппарат через заднюю дверь своего отдела, он ощутил, что относительно его будущих действий сомнений больше нет. То, что по первым размышлениям показалось ему притянутым за волосы аргументом, было сейчас главной сутью его плана. Он должен атаковать чужаков через их миражные образы, их собственным гипнотическим оружием.